1 Коринфянам 12:31. Какие дары больше? О чем нужно ревновать? Иным дал силы чудодейственные. 1 Коринфян 12:28. Вопрос, что это за силы? Вообще, тут эти главы о дарах, что здесь можно сказать, какие дары больше или меньше, это вопрос не такой важный, какие больше, какие меньше, хотя Слово Божие указывает нам. Вот первым долгом, я считаю, важно обратить внимание вот из 12 главы, здесь перечисляет апостол Павел, если начинать с 7 стиха, «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духа слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Вот это очень важное заявление, братья, что разделяет Дух, дары дает Дух, и это Он делает, как Ему угодно. Вот здесь опять встречается тот же принцип, который мы встречаем вообще во всех вопросах, вопросах жизни, даже вопросах служения Богу. Или инициатива у человека, или человек старается от себя добиваться чего-то, искать чего-то, ревновать о чем-то, или он находится под водительством Духа Божьего. Откуда начинается? И это очень важный сам настрой человека, как он настроен, или... Вот я должен, или я ожидаю, Дух действует, и подчиняться этому, как ему угодно. Так, чтобы в этом доверяться Господу, нужен мне этот дар или не нужен, довериться Господу. Какой он усмотрит, он разделяет, как он хочет». А вот стих «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». То есть здесь он показывает, что он открывает путь более превосходный, более важный, чем даже вот эти дары. Будут они, не будут они, будут они проявляться или не будут. Очень важно, вот эта 13 глава послания Коринфянам, она включена здесь не случайно, потому что тема о дарах, она не закончена в 12 главе. Он ее продолжает потом в 14 главе. «Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать». Это первый стих 14 главы. Поэтому... вот эта 13 глава, она показывает путь более превосходный, чем жизнь дарами, интересоваться дарами и их практиковать в жизни обязательно. Вот он тут говорит, если я говорю языками, если я имею веру, если я имею дар пророчества, знаю все тайны и тело свое отдам на сожжение, все это ничто, если нет у меня любви. Поэтому вот это первое, что Дух Святой производит в человеке, и что должен переживать каждый христианин и возрастать в этом, это духовное состояние, это любовь. Вот поэтому он здесь, когда заканчивает рассуждение о любви, он говорит: «Достигайте любви». Вот это всем. «Достигайте, упражняйте любовь», а потом «ревнуйте о дарах духовных». «Ревнуйте» – это тоже не сказано «ищите дары духовные», а «ревнуйте», то есть если я чувствую, что Дух Святой мне дал этот дар или направляет меня вот в этом служении, ревнуй, то есть проявляй это, практикуй это в жизни, упражняйся в этом, достигай больших результатов, но важнее и главнее, и от этого не уходи, от того, чтобы достигать любви и проявлять любовь, и жить по любви. Вот здесь, например, любовь, что она не делает? Она не ищет своего. Бывает, вот в это искание даров тоже человек ищет свое. И вот это именно противопоставляется водительству Духа Божьего. Значит, это прежде всего внутренний настрой, как мы настроены, что именно предоставить Духу Святому действовать. Он разделяет каждому особо, как это ему угодно. Ну, а дары, что это за дары, силы чудодейственные? Ну, вот это если Бог может через кого-то, Он дает дар, и Он может проявлять чудо, там, исцеление или другие. Ну, вот эти силы, силы Божьи будут проявляться там, где это со смирением человек к этому относится. Вот тут еще такой вопрос. Братья, объясните, что значит «не клянись»? И что влечет за собою принятие присяги членам церкви? Ну, не клянитесь, здесь, если человек клянется, то этим как бы он заклятие на себя вызывает. Какое заклятие? Если я не прав в этом, в чем я клянусь, то пусть меня постигнет то или другое. Или вот я сделаю то-то, а если не сделаю, то пусть меня постигнет то и другое. Вот это значение клятвы, да? Поэтому Христос говорит, если в Ветхом Завете там действительно человек как-то был предоставлен себе, он решал свою жизнь, имел как-то, то в Новом Завете полностью мы отдаемся в распоряжение Господа, мы Господни, и мы не можем обещать, я это сделаю, если нет, пусть постигнет мне то или другое. Поэтому Христос говорит, не клянитесь вовсе, или как послание Иакова там говорится, чтобы не произносить клятву, а присяга – это тоже клятва. Поэтому мы и понимаем так, что для христианина это неприемлемо. Ну, а если член церкви все-таки это сделал, он возвращается, с ним будут беседовать, и если он осознает, что да, этого не надо было делать, раскается в этом, ну, простится ему, и никаких последствий не будет ему, если... Ну, тут еще, может быть, Иоанна 20:23. Что значит оставить грех на человеке? Эту власть имели только апостолы. Значит, Иоанна 20:23. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. на ком оставите, на том останутся. Ну, это перекликается с этими же, на эту же тему Христос говорил еще раньше. Это Матфея 16, 19. «И дам тебе ключи царства, царства небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Ну и об этом же в 18 стихе, тут он Петру одному говорит, а в 18 главе здесь он уже говорит, здесь он уже вообще к церкви, если согрешит против тебя брат, как с ним поступить, это относится уже ко всем членам церкви или к церкви в общем. Если церкви не послушает, то есть церковь принимает решение, если же не послушает их, скажи церкви, а если не, церкви не, послушает, не послушается, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Но человеческие, как бы ни было, хоть это будет церковь, все равно никогда человек сам по себе несовершенный, никогда не будет так, что Бог предоставит, ну, церковь, ну, скажем, больная, приняла решение. Все, Бог вынужден признавать это. Но это вообще в духе такого не... Если церковь принимает неверное решение, а как вот надо вот это понимать? Ну, во-первых, там он говорит, примите Духа, это под водительством Духа, если это совершается, только тогда это будет действительно. Но вот что вы свяжете на земле и что разрешите? То есть здесь общий смысл вот такой. Вы делайте, как предписывает Слово Божие, и чего вы достигнете, то будет признаваться на небе, что вы достигнете в истине по учению Иисуса Христа, то оно будет иметь значение и на небе, и оно будет там признаваться. А если чего не достигнете, то значит оно и на небе. Ну, например, человек согрешил, действительно, беседует с ним, убеждает его, достигает его покаяния. Без покаяния ему прощения не будет. Хоть мы объявим, простим там по знакомству или еще как-то, это все человеческое. А если мы, беседуя с ним, говоря с ним даже на членском собрании, склоняем его к покаянию, и он действительно покается, мы достигли, мы этого, то есть мы связали снова его с церковью, со Христом, тем, что он покаялся, и это будет признаваться на небе. А чего мы здесь не достигаем, выполняя, ведь и Бога не слушают, и Духа Святого не подчиняется, не покоряется, если не удастся достигнуть этого, значит, оно не будет и на небе. Оно не достигнется на небе. Поэтому, ну, вот такое общее понимание вот этих мест. Не мог бы Иван Петрович немного рассказать о жизни и работе издательства «Христианин»? Какие нужды? О чем нужно молиться? Ну, я думаю, если... Ну, многого рассказать я и не могу. Ну, жизнь идет, служение идет. Есть здание, где совершается эта работа. Там И редакционная коллегия, она работает, редактируется текст, составляется журнал, работает над этим. И потом переводит на пластины, печатает на бумагу. Все это делают в основном труженики, это как добровольные молодые люди, молодые братья, сестры, которые посвятили себя этому служению, и они совершают этот труд безвозмездно, то есть зарплата не платится им. Дается им, ну, как бы, ну, на необходимые нужды, чтобы они там могли себе купить то, что необходимо им для жизни, выдается каждый месяц определенная сумма. Ну, а работают они без платы. Работают они, пока есть ревность. Ну, например, работает сестра, ей делают предложение. Она соглашается выходить замуж, она выходит замуж и перестает работать. Или брат молодой пришел, трудится там. Ну, пришло время жениться, он решил, сделал сестре предложение. Или которые там же трудятся, или которые, ну, где-то в другом месте живет, в церкви, или дома, где он, откуда, с какой церкви. Значит, он имеет право жениться, ну, конечно, и уходит уже домой, устраивается дома, на работе, живет таким образом. То есть они добровольные труженики, и в любой момент они могут свое служение прервать. Ну и, естественно, это дает, ну как, по, если по-мирскому сказать, или как это просто в народе, текучесть кадр, да? То есть одни приходят, уходят, другие приходят, это надо каждый раз новое обучать. Среди сестер не такая текучесть, потому что, ну, а братья молодые, они вправе решать свой вопрос, наступает время, они решают свой семейный вопрос и уходят. Ну, вот эти братья молодые, они печатают, работают на печатной машине. Это, ну, не каждый имеет к этому дарование или способности. Ну, их учат там, конечно, кто-то может научиться, но он стал специалистом и ушел. Значит, надо нового учить. Да? Конечно, стараются заранее уже учить, чтобы была замена. Ну, вот есть, чтобы можно об этом просить, чтобы молодые братья, особенно имеющие наклон такой к технике, технической работе, чтобы были ревнующие, приходили туда, определенное число лет поработали бы. Мы не берем обещаний, там, ты вот пришел 5 лет раньше, нет, такого нету. Пришел, сколько будет, сколько даст тебе Господь к этому отношению, столько будешь работать. Вот чтобы были молодые братья, которые ревновали бы об этом, чтобы это не было, знаете, ну вот так, словом таким сказать, не романтика. Вот это интересно, издательство «Христианин», это вот какие-то, особенно раньше, когда за это сажали, это было, ну, каким-то таким возвышенным, ну, и под чувством тоже желать что-то делать великое. Вот из этих побуждений, чтобы, ну, не было, это нездоровое, а было это искреннее жертвенность, желание послужить для Господа, потрудиться, вот это нормально, вот чтобы были такие ревнующие. Ну, и в целом все равно мы ограничены, братья, мы в определенном смысле ограничены средствами. Прежде чем решиться печатать ту или другую книгу, надо согласовывать, будут ли нам средства на это, потому что бумага очень дорогая, и ее покупать, это дорого, уходит много средств на это, и в каком-то смысле не хватает на все, на все те нужды, которые нужно было бы, можно было бы, ну, делать работу. Ну, так, как есть, трудимся, что выходит, вы знаете, все приходит к вам, все приходит в церкви, какие-то брошюры назидательные, что-то для детей, журналы, «Вестник истины», журнал «Светильник», вот вы получаете. Вот это то, что работает, что делается, вы это знаете. Там постоянно, каждое утро, общая молитва собирается, поем слово, кто-то говорит, потом помолимся вместе и опять споем, и идем на труд, на работу. И вечером также там разбор слова проводится. Не каждый день, но 4 раза в неделю проводится разбор слова. В воскресенье не работаем. В воскресенье собрание проводится там свое, сотрудники, которые там, ну, братья проповедуют.